В тот день я и Щербатин ушли со службы после обеда, никому об этом не сказав. Он подошел ко мне и спросил: «Идем?» Я кивнул, прекрасно понимая, о чем речь. Хотя заранее мы не договаривались. Просто оба ждали этого дня. Сегодня отправлялся первый специальный рейс на Водавию. Мы обязаны были присутствовать в порту и видеть это. В полном молчании мы добрались на подземке в порт. Можно было взять машину, но не хотелось оставлять следов. Мы ощущали себя заговорщиками, чужаками, тайными агентами другой нации. Чувство опасности витало вокруг, хотя повода для этого пока не было. Мы стояли за проволочным забором и наблюдали, как далеко на летном поле готовится к старту массивный, похожий на пузатую бутыль, транспорт. Рядом суетились рабочие, сновали грузчики, ждали своей очереди штабеля ящиков. «Даже не верится», — проговорил Щербатин, — «что скоро эта штука опустится среди водовийских болот». «Не так уж скоро», — ответил я, — «если вообще долетит». «Так просто, раз и там. Мы ведь могли бы наняться туда. Тем более с шестым холла. Ты уже старый вояка, будешь командовать дивизией. Ну, я тоже найду что-нибудь». Я вяло усмехнулся. «Это все слова. Мы оба не можем стать цивилизаторами. Нам пришлось бы стать на той земле чужими. А это противоестественно. Мы свои на водовийских болотах. Эти руки, плечи, голова, длинные волосы — все это появилось там. Все это вскормлено среди островов и зыбких топий. Наши легкие привыкли дышать тем воздухом. Мы можем находиться там только в качестве своих, но и это исключено». «Гувернантку свою тоже заберешь?» — спросил я. «Конечно, я привык к ней». «Что значит привык?» Я с недоумением покосился на него. «Просто привык. Мы ведь давно встречаемся, с того самого дня. Только раньше это было незаконно, а теперь... Наверное, тоже незаконно. У нее первая холла, она не имеет права заводить семью. Вот ждем». «Семью?» — остолбенел я. «Щербатин, я не ослышался?» Он с досадой вздохнул. «Беня, я ведь делюсь с тобой единственной радостью, а ты рожу перекосил». «Нет-нет, все нормально», — пробормотал я. «Поздравляю, просто неожиданно как-то». «Знаю, почему ты глаза выпучил. Только зря. Она не совсем такая, как остальные. У нее тут никого нет, кроме меня. Были родители, с которыми она сюда прибыла из какого-то отдаленного мира. Пропали, то ли погибли, то ли просто потерялись. Ей просто нужен близкий человек, а не мое высокое холо». «Да я про холо и не заикался». «Я не могу ее бросить. Да и не хочу. Нам всем нужен близкий человек. Тебе, кстати, тоже». Я промычал что-то утвердительное, продолжая изумляться. «Влюбленный Щербатин. Это так же противоестественно, как банановая роща в Антарктиде». «Беня, а зачем мы сюда пришли?» — произнес он через некоторое время. «Хочешь уйти?» «Хочу». «Подождем еще немного. Хочу посмотреть, как он улетит. И платочком вслед помахать». «Интересно, у нас появится чувство родины? Вот проживем тут, скажем, лет 20. Потом переберемся в другое место. Будем ли мы скучать по этим краям?» «Вряд ли. Все места и края одинаковые, мы даже не увидим разницы, будем жить точно так же». «Это точно. Вот и Водавия скоро станет такой же одинаковой. Понастроят казарм, проведут подземку». «Кажется, погрузка кончилась. Наверное, скоро взлетит». «Не знаю. Должна быть заправка, проверка систем, продувка, прокачка, что там еще? Это же не такси». «Не знаю, как насчет продувки, а люди уже внутри. Подождем еще немного». Мы стояли, вцепившись в проволоку забора, и смотрели, как темнеет вдали громоздкая туша звездолета. Ничего не происходило. Корабль стоял в полном одиночестве. Люди словно забыли о нем. «Ну, все, пошли», — сказал Щербатин. «Пошли». Наша совесть была спокойна. Отправка спецрейса на Водавию не обошлась без нас, а большего мы и не желали. Мы выходили через складскую зону, застроенную длинными однообразными панельными корпусами. Здесь было безлюдно, разве что встречался иногда погрузчик, тарахтящий среди гулких проездов. «Все-таки зря мы не подождали», — сказал я. «Хотелось увидеть, как он взлетит». «Вечером по инфоканалу увидишь». И в ту же секунду дрогнул воздух. Низкий гул перешел в свист, от которого по спине побежали мурашки. Звездолет стартовал. Мы обернулись и увидели, как огненная струя, вся окутанная дымом, вырастает над крышами складов. «Вот и посмотрели», — сказал Щербатин. «Полетел, голубь сизокрылый». «Чтоб ты навернулся», — пробормотал я. «Все-таки я бы слетал на денек, чтобы...» Начал было Щербатин, и вдруг судорожно схватил меня за рукав. «Смотри!» «Вижу», — прошептал я. Яркая звездочка на вершине огненной струи вдруг распухла, потеряла четкость и потонула в облачке дыма. Словно щупальца осьминога, во все стороны протянулись дымные следы падающих обломков. Через несколько секунд донесся приглушенный вздох взрыва. «Беня, он взорвался!» — заорал Щербатин. «Ты видел? Он разлетелся на куски!» «Да видел я!» Я не отрывал взгляда от обломков, которые продолжали падать, кувыркаясь и разваливаясь на еще более мелкие кусочки. Мне стало страшно. Показалось, что мое тихое проклятие вслед улетающему транспорту обрело силу и подействовало. «Ну, нет слов!» — не мог успокоиться Щербатин. «Ты видел? Бах и на куски!» «Идем отсюда!» — сказал я. «Не нужно, чтобы нас тут видели». «Да кто нас увидит?» «Не знаю. Идем скорее». У меня бешено стучало сердце. Два ивенка приходят в порт, чтобы посмотреть, как улетает транспорт на Водавию. И транспорт взрывается. Как ни крути, а все выглядит подозрительно. Лучше убраться подальше, пока нас не засекли. Странно, что Щербатин этого не понимает. Мы прибавили шагу, надеясь поскорее выйти в людное место, сесть в аэровагон или опуститься в подземку, затеряться в толпе. Щербатин то и дело оглядывался, отставал, и ему приходилось меня нагонять. Вдобавок от возбуждения его разобрал словесный понос. Он никак не мог замолчать. «Скучные мы с тобой стали люди», — слышался за спиной его голос, неровный от быстрой ходьбы. «Добропорядочные граждане, носим бумажки, кланяемся начальникам. Уже забыли, что в мире есть и войны, и катастрофы. Даже мечтать разучились. Ничего не видим впереди, кроме нового холла. Набиваем копилки, ждем прибавки к празднику. А ведь когда-то стреляли, жизнью рисковали, мечтали мир покорить». «То ли еще будет», — угрюмо ответил я. «Вот сейчас обженишься со своей служанкой и окончательно превратишься в домашнюю овощную культуру». «Да при чем тут?» — с досадой ответил он. «Любовь — это протест будням. Это единственная романтика, доступная нам». «Когда, интересно, ты стал романтиком?» «Беня, я не называю себя поэтом, как ты. Но я бы на твоем месте влюблялся каждый день. Мне занятость не позволяет. Не могу забивать этим голову». Заворачиваясь за угол очередного склада, мы лоб в лоб столкнулись с человеком в обычной рабочей одежде. Он сразу опустил лицо и прошмыгнул мимо. Но я успел заметить характерные черты лица. Выдающиеся скулы, мощный подбородок, брови в разлет. «Ты чего встал?» — спросил Щербатин. «Это... Щербатин, это был Ивенг». «Что-что?» «Стой!» — закричал я и бросился за незнакомцем. «Остановись!» Человек быстро оглянулся и бросился бежать. Я хотел успокоить его, объяснить, что хочу всего лишь поговорить, но на бегу это плохо получалось. Мои крики заставляли его только прибавлять скорости. «Подожди!» — кричал я, а он убегал, петляя между складами. Щербатин быстро отстал, я уже не слышал за спиной его топота. Он крикнул, чтобы я его подождал, однако ждать было нельзя. Незнакомец бежал очень проворно и легко мог ускользнуть. А этого я никак не мог допустить. Зачем он убегает? Неужели не разглядел в нас сородичей? «Стой же! Подожди!» — продолжал безуспешно взывать я. Склады кончились, и мы оказались в скоплении больших металлических баков. Наверное, там хранилось ракетное топливо, и эта территория была запретна для посторонних. Но я ни о чем таком не думал. Меня волновало, как быстро я выдохнусь. Впрочем, ивенгский организм — крепкая и надежная штука. Он работал, как хорошо отлаженная машина. В своем прежнем теле я давно бы сдох. Склады кончались. Незнакомец с разбега запрыгнул на какую-то решетчатую стойку, ловко забрался по ней, перепрыгнул через забор и скрылся из виду. Я последовал за ним, уже не надеясь его увидеть. Однако с верхушки забора разглядел, как он карабкается по грунтовой насыпи. Впереди была стоянка такси, площадка для аэровагонов, вход в подземку и много-много людей. Через несколько секунд человек смешается с толпой и канет в нее навсегда. Я набрал полные легкие воздуха и, насколько мог, громко крикнул заветные слова, внезапно пришедшие на память. Эйокхрамоннаграх! Я не был уверен, что это подействует, но иного выхода не видел. Незнакомец замедлил бег, а затем и вовсе остановился. Медленно обернулся и, обнаружив, что я еще далеко, перевел дух. Однако я видел, что он в любой момент готов сорваться с места и убежать. «Не бойся!» — крикнул я. «Можно мне подойти?» Он не ответил, но я уже спрыгнул с забора. Слегка развел руки в стороны, демонстрируя безоружность и мирный настрой. Медленно, чтобы не напугать, я направился к нему. Он настороженно наблюдал. «Не бойся!» — повторил я самым мирным тоном, на который был способен. «Ты Ивенг?» «А ты?» Он внимательно разглядывал мое лицо. Он уже видел, что мы с ним похожи, но продолжал держаться настороженно. «Я пересаженный. Ты, наверное, тоже? Скажи, верно? Тебя пересадили?» Он молчал. Похоже, у него не было никаких причин брататься со мной и даже просто разговаривать. Мне это было непонятно. Мы же почти соплеменники. «Мы первые люди, которых пересадили в тела ивенков. Меня зовут Беня, а моего товарища Щерба. А тебя?» «Зачем тебе это?» — холодно спросил он. «Ну, не знаю, мы же оба были там. Ты, наверное, бывший штурмовик или пехотинец?» Его взгляд на мгновение скользнул за мою спину, и он тут же интуитивно шагнул назад. Я понял, на верхушке забора показался Щербатин. «Зачем ты убегал? Мы просто хотели поговорить». Я старался заболтать его и успокоить, пока он вновь не начал драпать. Он и в самом деле тихонько отступал, стремясь увеличить расстояние между нами. Наконец подошел Щербатин. Отдышавшись, он сказал: «Молодец, парень. Я тоже хотел бы это сделать, но...» «Что сделать?» Глаза незнакомца вспыхнули. «Но ведь это же ты взорвал чертов космолет!» Не говоря ни слова, незнакомец рванул прочь с такой скоростью, что я не решился его догонять. «Подожди!» Только и крикнул я, после чего безнадежно махнул рукой. «Чего это он?» — удивился Щербатин. «Мы же свои ребята!» Я хотел ответить, но потом и на него тоже махнул рукой. Впечатления от взрыва в порту еще долго волновали нас. Но со временем жизнь заполняли другие события, и многие из них были приятными. Во-первых, начальник как-то проверил мой номер и сказал, что до седьмого холла мне осталось доработать каких-то 90 дней. А там заканчивался и срок обучения на курсах. Так что я мог рассчитывать стать начальником. Пусть и небольшим, но зато в канцелярии общего божества, а не в каком-нибудь общепите. Еще одно радостное событие произошло случайно. Мы очень экономно относились к своей капусте и отламывали листики только когда становилось совсем не втерпеж. Новые вырастали медленно, а до семян было вообще далеко. Однажды я по неосторожности отломил лишний листок. Я переборол желание тут же его перемолоть зубами и оставил там же, в ящике, до следующего раза. А наутро увидел крохотный тонкий корешок, зацепившийся за почву. Листок прижился, и из него мог вырасти новый куст. Была и еще одна волнующая новость. В канцелярию пришла работать довольно хорошенькая девушка, еще молодая, но уже с четвертым холла. Мы подружились. Сначала ее привлек мой необычный и эффектный внешний вид. Она вообще любила все неординарное. Мне было неловко, мои мышцы и плечи, хоть и были настоящими, но все же чужими. Я чувствовал себя силиконовой подделкой. Однако мы нашли общий язык. Ей нравились мои рассказы про Водовийскую войну. Она с восторгом слушала про наши со Щербатином приключения. Мне хотелось еще больше ее удивить. Я уже собирался написать и посвятить ей стихотворение, чего уже давно не делал. Она тоже много о себе рассказывала. Ее звали Метари. Она была гражданкой в пятом поколении. Потому-то ее родители, довольно состоятельные и уважаемые люди, смогли дать ей хорошее образование, отсюда и высокое холо. Правда, моя фантазия несколько опережала реальность. Мы всего-то несколько раз прогулялись после службы, а мне уже виделись картины, как Мета нянчит нашего ребеночка, как мы дружим с семьями со Щербатиным и его Лисой, как гуляем шумной толпой по развлекательным центрам в выходной день. Между тем в инфоканале удавалось поймать обрывки странных новостей. Потерпели аварию еще два транспорта, отправлявшихся на Водавию. Три другие попытки были предотвращены. Якобы к происшествию причастны венгские экстремисты. Небольшая кучка варваров, злобных врагов цивилизации, которые проникают в ряды честных граждан, чтобы вредить. Вроде бы для охраны порта от диверсий теперь используются штурмовики, знающие, как бороться с ивенками. Несколько подразделений доставлены с Вадавии. Подробностей подтверждений добыть не удавалось. Цивилизация крайне неохотно и скупо рассказывала о негативных сторонах жизни. Мы со Щербатиным только многозначительно переглядывались. С нашими физиономиями, прическами и манерой одеваться мы в любой момент могли сойти за злобных врагов, тайно проникших в Божью канцелярию. «Беня, я, кажется, нашел нечто интересное», — сказал как-то раз за обедом Щербатин. «Хочешь сегодня вечером отдохнуть нетрадиционным способом?» «Не знаю, но я уже заинтригован». «Честно говоря, полный абсурд. Тут есть некое тайное общество, которое... В общем, оппозиция». «Что?» Я чуть не подавился. «Оппозиция чему?» «Должно быть существующему порядку». «Вообще не знаю. Стоит сходить и посмотреть. Как думаешь?» «Это не опасно?» «Беня!» Он укоризненно усмехнулся. «Опасность обостряет разум и освежает застоялую кровь. Не бойся, я дам тебе парабеллум». «А горничную берешь?» «Боюсь, для нее там не найдется соответствующей линии на полу». Это и в самом деле походило на абсурд. В салоне такси я все силился представить, как может выглядеть оппозиция. Воображение рисовало сумрачный полуподвал, зеленый абажур, самовар с вязанкой баранок. И люди, одухотворенные лица, зачесанные назад волосы, засученные рукава, горячие слова, произносимые полушепотом, замусоленные книжки с манифестами в мозолистых рабочих руках. Все глупость, от начала и до конца. Здесь не может быть ни горячих слов, ни тем более самовара. Мы оказались перед входом в небольшой одноэтажный клуб, через шторы которого интимно проглядывали красные светильники. Служитель вежливо проверил наши номера и затем пожал руки, пристально заглянув в глаза. «Проходите, друзья, почти все собрались». В его облике заключалось что-то особенное, многозначительное, двухслойное. Словно весь он от пяток до макушки наполнен тайным смыслом. Мы оказались в странной компании. На мягких, широких диванах среди красных фонарей сидели две жирные тетки, разодетые как на бал, высохший чуть ли не до хруста старик с огромными бриллиантовыми перстнями, прямая как палка черноволосая дама, томно глядящая в пустоту, два юных близнеца с розовыми щеками и ангельскими кудряшками. В темных углах таились еще какие-то личности, но мы их не разглядели. Ни одного мозолистого пролетария, одна лишь осатаневшая от безделия аристократия. «Щербатин, это не наша компания», — сразу шепнул я. «Мы здесь по рекомендации одного уважаемого человека, моего знакомого», — пояснил он. «Старайся вести себя прилично, не подведи его». «Садитесь, друзья», — сказала тощая старуха, вышедшая из каких-то штор. На ней было неприлично яркое красное платье, прошитое золотыми нитями. Она села рядом с сухим стариком и щелкнула пальцами. Неслышно появился служитель. Мы сели, и он поставил перед нами бокалы и лакомства. Обычный набор для любого досугового заведения. Я по-прежнему был не в своей тарелке и держался скованно. «Подождем немного и будем начинать», произнес сухой старик скрипучим голосом. И, взяв с блюда ослепительно белое пирожное, сладострастно надкусил его. «Вождь», — подумал я, — «предводитель восстания». Через некоторое время к компании присоединилась еще одна женщина. Довольно бесцветная в годах, сухо и неинтересно одетая. У нее был отрешенный взгляд и нервная порывистость в движениях. Она тут же опрокинула на пол бокал, который принес служитель. Еще через минуту подошел манерный и вальяжный молодой человек, весь в белом. Он двигался так лениво и плавно, будто был сделан из пластилина. «Начинаем уже, наверное», — проскрипел старик-вождь. Затем с усилием оторвался от спинки дивана и посмотрел в один из затемненных углов помещения. «Да начинайте!» — донесся оттуда голос. Я только теперь разглядел, что там сидит в одиночестве какой-то толстяк. «Вот настоящий вождь», — решил я, — «а старик-заменитель». «Госпожа Ним Оу, кажется, у вас есть интересное сообщение», — сказал старик. «Прошу вас, начинайте, мы слушаем». Он взял еще одно пирожное и снова откинулся на спинку, прикрыв глаза. «Да», — отозвалась отрешенная дама. «Да, есть, сейчас». Она судорожно сжимала и разжимала кулаки, слышно было, как хрустят пальцы. Губы ее несколько раз приоткрылись, она вот-вот собиралась начать, но что-то мешало. Наконец, сосредоточившись, она выдавила. «Сегодня я прошла 30 шагов по серебряной линии». Послышались сдержанно удивленные восклицания и даже осторожные хлопки в ладоши. Общество заметно оживилось. «Да, 30 шагов». Она отрубала слова, как сухие палочки. «По серебряной линии. И это еще не все. Меня хотел остановить уличный комендант. Социальный надзор. Да. Он хотел узнать, на каком основании... У меня 9-я холла, а не 18-я. И это видно. Видно по одежде. Он окликнул меня. Но я не остановилась». «Вы просто прошли мимо?» Изумленно проговорила одна из толстых, разодетых теток. «Просто прошла. Посмотрела на него и прошла». «Невероятно! Какое самообладание!» — загудело общество. «Пройти мимо социального надзора! Отважная женщина!» «Я просто прошла мимо него», — подтвердила госпожа Ним Оу. Тут из темного угла раздался тихий, трескучий смешок. Веселился тот загадочный толстяк. Все как-то сконфузились. Я понял, что вождь иронически относится к подвигу отважной подпольщицы. «Что ж, это заслуживает некоторого уважения», — солидно заметил сухой старик. «Кто еще сможет нас удивить?» «Я!» — поднялся пластилиновый юноша в белом. «Пожалуйста, Сидним, мы слушаем». «Мне удалось проникнуть в развлекательный дворец для 12-го холла». Оппозиционеры пренебрежительно засмеялись. Очевидно, этот подвиг уважения не заслуживал, даже некоторого. «Но это еще не все, друзья, это не все!» — воскликнул юноша, плавно подняв пластилиновые руки. «Я вернулся домой в персональном аэрокупе, а кроме того...» «Садись, Сидним!» — проговорил сухой старик. «Мы разочарованы. Нетрудно, имея 11-е холла, пользоваться благами для 12-го. В следующий раз придумай что-нибудь поинтересней». «Но я еще...» Несчастного юношу уже не слушали. «А можно я?» — попросила одна из толстух. «Слушаем тебя, Уоза», — позволил старик. «Так, во-первых, я уговорила нашего коридорного уборщика прицепить ящик с мусором к аэровагону, и когда тот взлетел, все посыпалось на толпу». Подпольщики сдержанно заухмылялись. «Дальше», — продолжала толстуха, — «я сорвала табличку, что переход в подземку закрыт, и эти идиоты поперлись вниз, устроили толкучку, а потом неизвестно сколько времени искали выход. Уверена, что половина из них опоздала на работу». «Щербатин», — тихо прошептал я, — «это не оппозиция, это клуб мелких пакостников». «Тихо». «И еще», — продолжала госпожа Уоза, — «я познакомила помощника своего соседа с мойщицей стекол. Оба молодые люди. У обоих первое холла. Ручаюсь, через день-другой они скатятся до незаконной связи». «Имена известны?» — спросил вдруг загадочный толстяк из мрака. «Конечно, я вам все сообщу». «Да», — проговорил старик. «Любопытно. Твоя фантазия, Уоза, как всегда, непредсказуема. А что у нас с филиалами?» Неожиданно повисла какая-то неприятная тишина. Все дружно опустили глаза в пол. «Молчим!» — строго произнес старик. «Выходит, мне снова нечего докладывать в центр. Это никуда не годится. Нужно работать, друзья. Именно за это на ваши номера сыпется уцим». «У нас в мастерской...» — неохотно проговорил один из близнецов. «Трое рабочих как-то приноровились доставать себе по лишней паре носков». «Носки оставьте при себе! Центр ждет серьезной работы!» Старик сжал губы и довольно долго сидел насупленный. Потом вдруг выпрямился и поглядел на нас с Щербатиным. «Но позвольте, у нас же сегодня новые лица. Как же мы забыли! Приветствую вас, друзья! Может, вы что-то расскажете?» Мне захотелось провалиться в недра дивана и сгинуть там. Но Щербатин толкнул меня локтем. «Расскажи что-нибудь, вспомни. Я сразу за тобой». Я, покрываясь испариной, начал молоть чушь о том, как незаконно носил магнитофон в солдатском ранце. Потом вспомнил, что доедал завтраки за хозяином, хотя мне такой еды не положено. Больше ничего на ум не шло. Выяснилось, что я все это время был законопослушен до омерзения. Даже жаль было разочаровывать солидных людей. Напоследок мне вспомнилось, как, работая в бюро пропаганды, я для удовольствия писал издевательские стишки по технике безопасности. Правда, никому их не показывал. Меня тут же попросили что-нибудь вспомнить. Я напряг память и выдал следующее. «Если ты лишился глаза, постарайся сдохнуть сразу. Чем потом тебя лечить, проще сразу схоронить». Я думал, им это понравится, но лишь двое или трое выдавили жалкие улыбки, остальные как-то нехорошо покосились в темный угол, где затаился толстяк. Зато Щербатин стал просто гвоздем программы и украшением вечера. Он рассказал, как жил на Водаве и как он здорово там устроился, не имея никакого холла, как пил, жрал, отдыхал и развлекался. И так у него это здорово выходило, что подпольщики смеялись, не переставая. К счастью, от восторга они совсем забыли про меня и мое жалкое выступление. «Думаю, мы сейчас закончим заседание», — изрек старик. «Давайте просто отдохнем». «Я хотела предложить текст обращения к гражданам», — открыла рот толстуха. «Не сегодня, УОЗа. Мы и так слишком часто пишем обращения». Появились служители и принесли новые порции пойла и закуски. Публика разбилась на кучки, а к нам подсел пластилиновый юноша. «Вы случайно не братья?» — спросил он первым делом. «Нет», — любезно улыбнулся Щербатин. «Просто однофамильцы». «Вам нужно почаще тут бывать», — сказал юноша. «Я, когда пришел первый раз, имел только третье холла, теперь одиннадцатое». «Тут платят за каждое посещение?» — уточнил Щербатин. «Не совсем», — юноша замялся. «А кто это сидит там, в углу?» — спросил я, кивнув на толстяка. «Это же господин инспектор», — ответил юноша так, словно укорял меня в незнании элементарных вещей. «Уполномоченная из службы социального надзора. Вас разве еще не представили ему?» «Забыли», — признался я. «Обязательно подойдите, он наверняка захочет с вами поговорить». «Может быть, чуть позже?» — пробормотал Щербатин. «Что вы! Это следовало сделать, как только вы вошли сюда». Я переглянулся со Щербатином, и мы встали. Настало время лихорадочно вспоминать, много ли я наговорил лишнего в присутствии инспектора. «Неплохо, неплохо», — похвалил нас толстяк, когда мы приблизились и скромно опустили взгляды. «Меня зовут Уок Гилл, я инспектор сектора по надзору за деятельностью оппозиции». Полумрак не позволял хорошо разглядеть его лицо. Мы видели лишь контур жирного подбородка, да еще округлую линию живота, дрожащего при каждом слове. Инспектор был одет в форму, похожую на комендантскую, только черного цвета. «Может быть, вы хотите открыть свои филиалы?» — предложил он. «Какие филиалы?» — вежливо спросил Щербатин. «Ячейки оппозиционного движения. Они могут быть где угодно, у вас на работе или в вашем доме, или даже на стороне, в любом трудовом общежитии». «И что мы должны там делать?» «То же, что и здесь. Собирайте вокруг себя наиболее активных и прогрессивных мыслящих граждан, проводите с ними собрания, выслушивайте их мысли, поощряйте новые методы социального протеста, принимайте различные обращения, декларации, манифесты и, разумеется, регулярно отчитывайтесь перед Центральным Советом о том, кто проявляет наибольшую активность, кто использует нестандартные подходы. Или напрямую обращайтесь ко мне». «Нам надо подумать», — ошалело пробормотал Щербатин. «Не стоит думать. За партийную работу делаются начисления на номер. Хорошее начисление. Хотя, конечно, все зависит от результативности. В общем, жду вас на следующем собрании». Домой мы мчались со всех ног. Щербатину, кажется, было неловко, что он втравил меня в такую гнусность. Он искоса поглядывал на меня и ждал, когда я ему все выскажу. Но я сказал только одно. «Давай больше не будем отдыхать в незнакомых заведениях. А то попадем в клуб самоубийц или того хуже». «Договорились, Беня!» — охотно согласился он. «Теперь только цирк, кино и танцы». Однажды я пришел к выводу, что искать себе достойное общество — путь изначально порочный. Общество само тебя найдет. Наверняка оно не будет идеальным, в нем найдутся люди, неприятные тебе или те, которым неприятен ты. Однако если тебя каждый день тянет к этим людям, к их недостаткам, к их интрижкам, к их вздорным взглядам на жизнь — значит, это твое общество. Нужно просто привыкать и адаптироваться к тому, что есть. Что и говорить, нам с Щербатином было скучновато. Сидеть вечерами друг против друга и жаловаться на душевную неустроенность нельзя слишком долго. Нужно расширять сферу обитания, даже если ты обитаешь в чужой среде. Животная ненависть к деловито-суетливому миру, которая передалась нам от венков, продолжала тихонько грызть каждого из нас. И тем не менее мы в этом мире нуждались. И в людях, его населяющих тоже. Нас быстро разочаровали большие развлекательные центры, где гремела музыка, прыгали по столам массовики-затейники и легко отыскивались приятели на один вечер. Щербатину было проще. Он мог вечерами напролет мурлыкаться своей служанкой, и ему это нравилось. Это была единственная тема, над которой он никогда не подтрунивал. У меня с Метой ничего не клеилось. Она была не против того, чтобы поболтать, прогуляться вечером до стоянки аэровагонов, даже сходить в шоу-центр. Но это все. До романтических вечеров при свечах наши отношения так и не дошли. Я хорошо понимал, что ее древний по здешним меркам род не примет всерьез меня, обычного новогражданина, случайно достигшего шестого холла. Никакими карьерными успехами я не удивлял, блестящего будущего мне никто не предсказывал, я ничего не мог предъявить ее семье. Мы с Метой могли просто дружить, а я терпеть не могу быть женщине-другом. Как-то раз мы со Щербатиным исключительно от скуки пошли по серой линии и забрели в заведение для третьего холла. Это был совсем небольшой клуб, он походил на обыкновенное кафе. Здесь не было оглушительной музыки, здесь не пытались удивить друг друга сумасбродными одеяниями и килограммами украшений. Сюда приходили довольно простые люди, как правило, завсегдатые. Они стекались после работы, чтобы взять положенную бутылочку, посидеть на людях, поговорить с любым встречным. Разговоры тоже были простыми. Каждый вспоминал, где ему приходилось бывать и работать. Сколько УЦИМ удавалось на этом собрать. А еще сколько они могли бы получить, работая не в этом, а в другом месте. Часто приходилось слышать печально завистливые истории, которые начинались всегда одинаково. Знаю одного парня, который мыл тротуары за 1,5 УЦИМ в день. А потом вдруг... И дальше следовало про то, как в одночасье вознесся к вершине жизни и получил все, о чем мечтал. У любого народа популярна сказка о Золушке, и ничего с этим не поделаешь. Мы зашли раз, другой, третий, нас стали узнавать. Мы многим рассказывали свою собственную историю, и про нас тоже, наверное, стали говорить. Знаю одного парня. Однажды мы сидели там, крутили в руках бутылочки и поглядывали вокруг, кивая знакомым. «А знаешь, я ведь его нашел», — сказал вдруг Щербатин. — Того ивенка из космопорта? — сразу понял я. — Он такой же ивенк, как мы с тобой. Он пересаженный. — Как ты на него натолкнулся? — Воспользовался служебным положением. Залез в специальную базу данных через инфоканал. Там все про всех написано. Божество обязано узнавать подноготную каждого из нас, прежде чем раздавать милостыни. — Ты ведь даже не знал его имени. — Теперь знаю. Оказалось, всего 7 человек прибыли в город с Водавии в чужой оболочке. 2 мы с тобой. Еще у 3 седьмое и восьмое холла. Это бывшие штурмовики. Теперь служат в каких-то комендантских частях. Я их сразу исключил. Еще один снова убыл на заработки. А наш? Его зовут Варп. Бывший штурмовик низведен с 5-го до 2-го холла за массовый расстрел союзников. Нигде не работает. Питается комбикормом, занимается неизвестно чем. Идеальный портрет для террориста. Где он живет, мне тоже известно. И я хочу с ним познакомиться. Зачем? Не знаю, вздохнул Щербатин. Просто очень хочу. Ладно, пойдем вместе. Мы возвращались домой, и я думал, что Щербатина ждет тихая и уютная Лиса, что он расскажет ей, как прошел день, а она будет гладить его по волосам, слушать, заглядывать в глаза. Зачем ему этот клуб? Зачем случайное и неинтересное знакомство, если есть такое? Я подумал, что, пожалуй, тоже заведу помощника. Будет с кем перекинуться парой слов вечерами. В коридоре мы столкнулись с комендантом. Почему-то вместо дежурно-лакейской улыбки на его лице появился испуг. Он лихорадочно обернулся и бочком-бочком попытался скрыться у себя. «Что такое?» — нахмурился Щербатин, бесцеремонно схватив его за одежду. «А?» Комендант забегал глазами и словно уменьшился в размерах. «Ничего, ничего!» «Черт!» Щербатин отшвырнул его и бросился к своей квартире. Мы тут же натолкнулись на 2 крепких мужчин в черной форме, которые тащили по коридору побледневшую от испуга Лису. «В чем дело?» — — рявкнул Щербатин. «Отойдите, пожалуйста!» — спокойно проговорил один из черных. «Нет уж, извините, никуда я не отойду». «Мы сотрудники службы социального надзора. Предлагаем вам отойти в сторону и не мешать нам». «С какой стати? Это мой домашний помощник». Я смотрел на Лису. При виде Щербатина она немного приободрилась, надеясь, что этот сильный и надежный человек сейчас примет меры, и все будет в порядке. «А, гражданин Щерба!» Инспектор взглянул на него с насмешкой и сожалением. «Эта женщина обвиняется в грубом нарушении социального порядка, и мы ее забираем. К вам претензий нет, поэтому отойдите и не мешайте нам делать свою работу». «Какого еще порядка? Я имею право знать». Черные переглянулись. Статус Щербатина обязывал их уважительно к нему относиться. Но я чувствовал, мысленно они над ним потешаются. «У вашей помощницы первая хола. Ей запрещено вступать в интимные отношения с мужчинами». «Не ваше дело». «Наше, потому что она беременна. Или вам об этом неизвестно?» Повисла тягостная пауза. Я с изумлением уставился на Щербатина. Он тяжело дышал, его губы дрожали. «Мне это известно», — наконец сказал он. «Вы следили за мной?» «Конечно, с тех пор, как вы взяли в помощники женщину. Ни один умный гражданин не возьмет в помощники лицо противоположного пола. Это всегда чревато неприятностями для обоих». «И что теперь?» — Щербатин весь напрягся. «Эта гражданка пока не может иметь детей, потому что не способна их прокормить. Поэтому к ней будут применены меры медицинского характера. Затем она будет лишена холла и отправлена на отработку в один из промышленных районов». «Что?» — выдавил Щербатин. «Про какие меры вы тут толкуете?» «Медицинские меры по удалению плода. Как видите, мы все вам объяснили», — сказал инспектор. «Теперь отойдите, наконец». Щербатин не отходил. Изнутри он весь кипел и вот-вот мог взорваться. Рядом с ним страшно было стоять, он содрогался, как проснувшийся вулкан. Я заметил, что из дверей тайком выглядывают любопытные соседи. «Нет-нет, подождите!» Щербатин выставил перед собой руки. «Давайте решим все здесь. У меня шестое холла. Я могу прокормить и ее, и ребенка». «Формально вы не имеете к ребенку ни малейшего отношения. И к ней тоже. Не понимаю, чем вы так озабочены?» «Как это не имею отношения?» Изумился он. «Вы для нее посторонний человек, особенно если учесть разницу в холла. Вы не можете обещать, что станете содержать ее ребенка. А значит, это бремя пришлось бы принять обществу. Зачем я вам это объясняю? Текст закона и комментарии доступны каждому гражданину». «Отпустите ее!» Тихо, но внушительно проронил Щербатин. «Вы мешаете исполнению закона, гражданин Щерба!» Раздражительно произнес инспектор. «Отойдите, или вам будет вынесено предупреждение». «Предупреждение?» Щербатин хищно улыбнулся. Я взглянул на него и просто оторопел. Рядом со мной стоял настоящий Венг, свирепый воин болот, не знающий страха и боли. «Не бойся», — сказал он Лисе, — «я не отдам тебя им». «Эта женщина не стоит того, чтобы идти на конфликт с социальным надзором», — с усмешкой заговорил инспектор. «Завтра же она будет таскать носилки с песком». Я не успел остановить Щербатина, да и не очень-то хотелось. Его квадратный кулак с такой силой врезался в грудную клетку инспектора, что тот отлетел шагов на пять и приземлился на спину, судорожно хватаясь за ребра. Щербатин шагнул ко второму, но тот отступил, выпустив девушку. «Беня, уведи ее!» — крикнул Щербатин. «Спрячь где-нибудь!» Я поспешно оттащил Лису в сторону, но не спешил уходить. Поверженный инспектор поднялся, и они вдвоем двинулись на моего приятеля. Он ударил с такой силой, что один из пришельцев перевернулся в воздухе и с грохотом рухнул на пол. Второй чудом увернулся и повис у Щербатина на шее. Я решил было, что нужно вмешаться, однако не потребовалось. Щербатин встряхнул плечами, и его противник грохнулся затылком о стену. «Беня, уведи ее!» — снова крикнул он. Оба инспектора вдруг словно одумались. Поднялись, отошли на несколько шагов, даже отряхнули друг друга. «Вы осознаете, что вы сейчас совершили?» — спросил один, едва шевеля разбитыми губами. «Применяю медицинские меры». «Вы будете низведены не меньше, чем на одну ступень. Если же вы и дальше намерены...» «Всего на одну?» — картинно обрадовался Щербатин. «А если так?» И он, шагнув вперед, с усилием столкнул обоих незваных гостей лбами. Раздался стук, от которого меня передернуло. Инспекторы беззвучно свалились на пол, не подавая признаков жизни. «Мы с Лисой уходим, Беня», — сказал Щербатин. «Пока эти двое отдыхают, мы успеем куда-нибудь исчезнуть». «Куда?» «Молчи, Беня! Иди к себе и не высовывайся! Ты не при делах, тебя трогать не станут!» Он обнял Лису и повлек ее к лестнице. «Не бойся!» — услышал я его шепот. Я тяжело вздохнул и направился за ними. «Беня, отвали!» — зарычал Щербатин. «Не лезь не в свое дело!» «У нас дела всегда были общими», — ответил я. Мы спускались по лестнице, когда нам навстречу выскочила целая ватага черных курток. Их было человек 5. Щербатин швырнул девчонку мне в руки, а сам пару раз наподдал гостям ногой, после чего я услышал грохот падающих по ступенькам тел. «Назад!» — крикнул Щербатин. «Уйдем через балконы!» Мы рванулись в первую попавшуюся дверь и оказались в комнате коменданта. Он сам забился в угол, с ужасом глядя на нас. Щербатин щелкнул замком, потом сунулся к окну. «Ждут!» — с ненавистью процедил он. «Копошатся, как тараканы!» Под окном стояло несколько машин, между ними суетились черные куртки. Усмирить Щербатина приехал целый отряд. «Ты им подмогу вызвал?» — спросил Щербатин у коменданта, который заторможенно хлопал глазами в углу. «Молодец! Хорошо родине служишь!» «Зря вы это!» — выдавил комендант. «Лучше бы не вмешивались!» «Заткни варежку, гнида!» «Какие планы?» — поинтересовался я, но Щербатин только отмахнулся. Некоторое время он нервно шагал от стены к стене, то и дело подскакивая к окну. Он что-то бормотал, перебирал варианты, с досадой тряс головой. «Загнанный зверь, иначе не скажешь». «Эх!» — он ударил кулаком в ладонь. «Стать бы снова танком, хоть минут на 10». «Ну а дальше что?» «А дальше антропланом и улететь к ядрене фени». «Щербатин, нам некуда деться. Везде первым делом проверяют номера. А твой номер, ручаюсь, уже обвели черной рамочкой. Давай спустим на тормозах, пока не поздно». Щербатин остановился, сверкнув на меня глазами. «Я не отдам ее!» — зарычал он. «Ты слышал, что они говорили про медицинские меры? Не тебе объяснять, что такое больница для бедных. Пусть меня лучше пристрелят, пусть я не буду думать, что она переживает там, у этих живодеров». «Тебя не пристрелят», — тихо сказал я. «Просто опустят на прежнее место». «Не надо драматизма, Щербатин, здесь все происходит очень буднично». «Заткнись!» И я заткнулся. Мне действительно не стоило лезть с рассуждениями. Каким бы безрассудным ни казался Щербатин, он по-человечески прав. Бессмысленно сражаться с властями. Но как отдать им перепуганную, дрожащую девчонку, которой больше не на кого надеяться в этом мире? Как жить после этого? Кем себя считать? «Ты это...» — неслышно проговорили мои губы. «Они все подъезжают!» — цедил Щербатин, глядя в окно. «Целое войско собрали. Что они будут делать? Взрывать дом?» «Зря вы!» — пискнул комендант. «Так!» — Щербатин застыл посреди комнаты. «Надо шевелиться! Захватываем машину, другого пути нет. Беня, иди домой!» «Нет!» «Хорошо, я так и думал. Я иду впереди, расчищаю дорогу. Ты ведешь Лису. Я сажаю вас в машину и прикрываю, пока вы не уедете. Сможешь сам вести. Потом встретимся где-нибудь». «Бред, Щербатин, полный бред». «Тогда заткнись и иди домой. Не хочешь? Все, некогда рассуждать». Он поднял над головой кресло и с размаха рассадил его об пол. Вытащил из груды обломков палку потяжелее и шагнул к двери. Задержавшись на мгновение, он посмотрел на девчонку. «Не бойся, я тебя не отдам». Повернув ручку замка, он ударом ноги открыл дверь и выскочил из комнаты. И тут же сходу огрел кого-то своей палкой. Я услышал крики и грохот. «Беня, за мной! Береги мою девочку!» Обняв Лису и крепко сжав ее руку, я вывел ее в коридор. В глазах заребило от черных курток. «Не прорвемся!» — мелькнула паническая мысль. «Беня, не стой! Двигайся за мной! Живо! Живо!» Взгляд метался от щербатинской спины к стенам, которым отлетали черные куртки. Явно соцнадзор не знал, что такое разгневанный ивенг, иначе не полезли бы с голыми руками. Мы уже были почти на лестнице, когда Щербатин вдруг зашатался и выронил дубину. Я хотел подхватить его, но тут же лицо стало мокрым, В рот просочилась какая-то кислая влага. Секунда-другая, я ощутил, что конечности отнимаются. Двигаться стало тяжело, словно на меня навесили десяток кругов от штанги. Все как будто заволокло туманом. Я видел Щербатина, он ковырялся на полу, как муха на клею. И злобно, но бессильно рычал. Вокруг суетились черные куртки, равнодушно поглядывая на нас, помогали подняться своим. Потом я увидел Лису. Ее уводили. Она не кричала, не плакала, не вырывалась, но до последнего момента смотрела на Щербатина. А он рычал, ворочался, но так и не смог встать. Я думал, что на нас наденут кандалы и отволокут куда-нибудь. Однако нас не тронули. Через пару минут мы остались одни, если не считать соседей, которые вытягивали шеи из-за дверей. Парализующий состав продолжал действовать. Мы еще долго сидели, время от времени пробуя силы, но сил не хватало даже перевернуться на другой бок. Появился комендант, медленно прошелся вокруг нас, сокрушенно качая головой. «Завтра съезжать будете», — произнес он. И, не дождавшись ответа, продолжал. «Конечно, будете. Интересно, сколько ступеней вы сегодня потеряли?» Он подождал, что мы на это скажем, но мы только скрипели зубами и силились пошевелиться. «Ладно», — сказал комендант, — «завтра проверим ваши номерочки». «Эй, помоги хоть до кровати доползти», — прохрипел Щербатин, но наш домоуправ не удостоил его ответом. Мы продолжали копошиться на полу под взглядами обитателей дома. Щербатин все цедил какие-то проклятия, но при этом был просто жалок в своем бессилии. Однако действие химсостава стало ослабевать. Щербатину удалось, опираясь на стену, подняться. Собравшись силами, он помог подняться и мне, после чего мы заковыляли к его квартире. «Я ее найду», — пообещал он, взгромоздясь на стул перед терминалом. «Я ее все равно вытащу». Защелкали клавиши, замелькали таблицы на экране, но через минуту раздался негодующий возглас Щербатина. «Мой пароль накрылся». «Нас уже начали лишать привилегий?» «Скорее, просто поменяли комбинацию. Думаю, я залез куда не надо еще в прошлый раз, когда искал варпа. А ну, Беня, тащи костыли сюда. Попробуем через твой пароль». «Я не знаю никаких паролей». «Знаешь, ты же отвечаешь за почтовую рассылку. Просто включи мне свое хозяйство, а дальше я сам». Он продолжал чертыхаться, бить по клавишам и грозить кому-то ужасными карами. Наконец я услышал его вкрадчивый голос. «Ага. Неужели что-то нашел?» — спросил я. «А куда она денется? Последний раз ее номер проверялся в центре временной изоляции. Ублюдки, они уже лишили ее холла». «Где она сейчас? Надеюсь, мы не будем брать штурмом городскую тюрьму». «Ее отправили в больницу промышленного сектора. Нужно торопиться. Я знаю, где это». «Щербатин!» Я схватил его за руку и пристально посмотрел в глаза. «Щербатин, куда ты хочешь торопиться? Опомнись. Во-первых, у тебя еще ноги подгибаются. Подумай здраво». «Беня!» Он стряхнул мою руку, и его лицо перекосилось от злости. «Я тебе уже говорил, чтобы ты не лез в мои дела. Вот и не лезь. Сиди со своим здравым смыслом, а меня не трогай». «Ты хочешь ее украсть или отбить?» «Да, и то, и другое». «И что дальше? Допустим, ты увезешь ее из больницы, а потом? Будешь всю жизнь прятаться под кроватью?» Он откинулся на спинку стула, задумавшись. Я решил, что он внял трезвым мыслям и попробовал его окончательно в них утвердить. «Щербатин, похоже, ты хочешь только, чтобы тебе отстрелили башку, и совесть больше тебя не мучила. Но ей ты этим не поможешь». «Помолчи!» — сухо сказал Щербатин. Я украдкой следил за ним. Он думал, но явно не над моими трезвыми доводами и аргументами. У него имелись свои аргументы. «Ночь уже скоро», — проговорил он. «В больницу спешить смысла нет. Ее там все равно трогать до утра не будут». «Щербатин, может быть, ты все-таки...» «Да помолчи ты, Беня! Спешить незачем, и это хорошо. Будет время подготовиться». Он встал, повел плечами, разминая их после химического паралича. Затем подошел к шкафу, вытащил свой венгский наряд и осмотрел его со всех сторон. Переодевшись, он отломил несколько листков от куста капусты, завернул их в мокрую тряпочку и положил в карман. Я уже понял, куда он собирается идти. «Ты, Беня, должен сидеть здесь и не высовывать нос. Тебе и так уже досталось. В общем, не лезь». Он подергал накидку, убирая лишние складки, и вышел за дверь, аккуратно ее прикрыв. Несколько секунд я смотрел в окно, где уже сгустилась тьма. Поезда в подземке сейчас ходят редко-редко, а воздушного транспорта вообще не дождешься. Щербатин даже не догадался позаботиться о такси. Я поднялся, ввел в терминал несколько команд и отправился догонять своего безумного приятеля. Проходя мимо своей двери, я задержался. Неизвестно, суждено ли нам сюда вернуться. Надо бы захватить самое дорогое. И, подойдя к своему капустному кусту, я осторожно отломил коробочку, в которой уже созрели семена.